Подойдя к плите, она разделила мясо по двум коробочкам, которые специально взяла внизу у Джоани. После того, как меня выписали из больницы, бабушка оплатила мне целый комплекс процедур в этом салоне. Стрижка, маникюр, массаж лица и тела. Все были такими милыми, участливыми. Но стоило войти мне в раздевалку, как меня охватила паника. Я не могла не то что раздеться, но даже расстегнуть пуговицу. Я просто сбежала оттуда. Она поставила коробочки с мясом в холодильник. Мой стилист, я ходила к нему не один год, предложил прийти ко мне на дом. Но я отказалась. Почему? Для меня это было слишком унизительно. Вот еще глупость. Может, и так, но на тот момент я ничего не могла с собой поделать. Да ладно. В куче моих фобий боязнь салона красоты была не самой страшной. Тебе стоит попробовать еще разок. Она бросила на него взгляд через плечо. Я что, так ужасно выгляжу? Выглядишь ты замечательно. Хорошая наследственность, но... Почему бы не вернуть себе кое-что из прежних радостей? Хорошая наследственность, — думала она, расставляя тарелки по полкам, — не слишком-то поэтичный комплимент. И все же, как ни странно, он здорово поднял ей настроение. Ладно, буду иметь в виду. Она потянулась за полотенцем, чтобы вытереть руки, и в это же мгновение он встал со стула. Рис не стала отстраняться. К чему? На Броуди это все равно не произвело бы впечатления, к тому же она сама не знала, хотелось ли ей сделать шаг назад или шаг вперед, прямо к нему в руки. Взяв у нее из рук полотенце, он небрежно отшвырнул его в сторону. Рис даже поморщилась. Полотенце следовало расправить, чтобы оно могло как следует высохнуть. Броуди положил руки на раковину по обеим сторонам от рис, практически так же, как это было у машины. Ну, что у нас на десерт? Яблочный пудинг с сухарями. Он как раз греется в духовке. Его губы прильнули к ее губам. Рис ощутила вкус вина, такой терпкий, бодрящий, ощутила настойчивость его желания. Кровь вскипела в ней, как от удара молнии. «Боже ты мой!» — с трудом выдавила она. Такое чувство, что мой мозг просто перегрелся. Все плывет, качается перед глазами. «Может, тебе прилечь?» «А, может быть, если честно, то мне эта мысль нравится. Я даже постирала простыни на всякий случай. Не мог бы ты чуть отодвинуться, а то я никак не соберусь с мыслями». Он слегка отклонился. «Вот так лучше?» «Не совсем, но...» «Какой же он притягательный!» — подумала Рис. «Некрасивый, а именно притягательный. Сильные руки, ноги, твердый рот, крепкое тело. Да, я хочу переспать с тобой. Хочу вернуть себе эти незабываемые ощущения, но мне кажется, стоит немножко подождать, пока я не буду больше уверена в себе и во мне». «Что ж, тоже верно. Понимаешь, для тебя это будет в порядке вещей. Приятно, может, даже здорово, но как всегда. А для меня... возвращение к сексуальной жизни — своего рода веха на жизненном пути. Я хочу, чтобы мы оба были уверены в своих желаниях, иначе это ляжет серьезным грузом на твои плечи. Иными словами, ты отказываешься спать со мной ради моего же блага». «Ну, да, можно и так сказать». «Чертовски любезно с твоей стороны». Наклонившись, он снова прижался к ее губам, руки его скользнули по ее груди, замерли на бедрах. Затем он снова шагнул назад. яблочный пудинг с сухарями. Что еще за напасть? Да, закрыв глаза, она попыталась сосредоточиться. Это такая вкуснятина. Пальчики оближешь. Садись за стол, сейчас сам убедишься. Хочешь кофе? У тебя же нет кофе. Рис взяла в руки термос, стоявший на кухонном столе. Я специально принесла Джоанне. Ты захватила кофе? Впервые она прочла в его глазах некоторое удивление. Некрепкий, с одним кусочком сахара, правильно? Да, весьма признателен. Десерт она подала не на кухне, а в гостиной. Не секс, заметила Рис, но все же неплохое завершение ужина. Броуди отправил в рот первую ложку. Как только я жил без этого раньше. Рецепт я слизнула у отца. Это был его любимый пудинг. Сразу видно, что у твоего отца был хороший вкус. Польщенная она улыбнулась. Ты так ничего не сказал? Даже не знаю, как это назвать. Полагаю, лучше всего назвать это убийством. Ты прав. Об убийстве. Шериф считает, что я перепутала место, а женщина в итоге осталась жива. Просто эта парочка выясняла там отношения, но до убийства дело не дошло. Вот почему никто до сих пор не сообщил о ее исчезновении. А ты с этим не согласна? Совершенно не согласна. Я прекрасно знаю, что я видела и где это видела, а если ее не ищут, так это может потому, что никому до нее нет дела или потому что она из той же Франции. Теперь уже улыбнулся Броуди. Откуда бы она ни была, наверняка кто-то видел ее. На заправочной станции, в магазине, в мотеле. Насколько хорошо ты запомнила ее внешность? Я ведь тебе уже говорила. Я не о том. Сможешь описать ее художнику? Полицейскому? Ну, таких у нас не найдется. Есть парочка любителей, причем неплохих. Я как раз подумал о докторе. О докторе? Он делает наброски углем. И он будет рисовать, а не проводить медицинское обследование? Если ты не доверяешь доку, пожал плечами Броуди, мы можем найти кого-нибудь еще. Я доверяю тебе. Заметив его скептический взгляд, она утвердительно кивнула головой. «Я доверяю тебе. И потому готова пообщаться с доктором Уоллесом, если ты пойдешь со мной». Он в любом случае собирался пойти с ней. Раз уже они начали вместе копаться в этом деле, стоило продолжать так и дальше. Однако Броуди продолжал хмуриться, поглядывая на ложку с десертом. «Ты хочешь, чтобы я тратил на тебя свое время? А что я получу взамен? Пожалуй, меня бы устроило что-нибудь такое, что поддается к столу вместе с белым вином. Все равно бутылка уже стоит у тебя в холодильнике. В воскресенье у меня выходной. Я могу продумать меню». Он тщательно доскреб остатки десерта. «Чудесно. Я пойду с тобой к доку».